Что за мерзкий звук, идущий из каньона? Он пугает лошадей». «Червоточина», — ответил Джонас. «Он пугает и людей, если подойти поближе», — добавил Рейнольдс. «Лучше держаться от него подальше, капитан». «Сколько вас?» 100. Все хорошо вооружены». «Тоже говорили и про людей лорда Перта». «Не остри». «Они участвовали в боях?» «Они знают, что это такое», — ответил Латига, но Джонас видел, что он врет. Опытных бойцов Фарсон держал при себе в горах. А в таком вот экспедиционном отряде пороха нюхали разве что сержанты. Да и то не все. 12 человек у скалы висельников охраняют цистерны, которые привезли твои люди». «Больше, чем нужно». «Я рискнул приехать в этот вонючий городишко не для того, чтобы обсуждать с тобой мои приказы, Джонас». «Прошу извинить меня, Сэй», — ответил Джонас. По голосу чувствовалось, что это всего лишь слова. Он сел на пол рядом с Корл, начал сворачивать самокрутку. Она оставила вязание, чтобы погладить его по волосам. Дипейп не мог понять, что находит в ней Джонас. Лично он видел перед собой костлявую родину с длинным носом и крошечными сиськами. «Теперь насчет этих молодых людей», — продолжил Латига, ясно показывая, что в них причина его появления в Хембре. «Благодетель очень обеспокоился, узнав о посланцах превходящего мира, объявившихся в Мэджесе. А теперь ты говоришь, что они не те, за кого себя выдают. Так кто же они?» Джонас сбросил с головы руку Корал, как настырное насекомое. Она, нисколько не обидевшись, продолжила вязать. «Они не молодые люди, а мальчишки. И если их приезд сюда Ка, а насколько мне известно, Фарсон, Ка относятся более чем серьезно, то это скорее наша Ка, а не Альянсова». «К сожалению, мы не можем порадовать Фарсона твоими теологическими изысканиями», — ответил Латига. «Мы привезли с собой радиопередатчики, но они или сломаны, или не работают на таких расстояниях. И никто не знает, в чем причина. Ненавижу я эти игрушки. Боги смеются над нами. Так что самостоятельность у нас полная. Хорошо это или плохо». «Фарсон волнуется понапрасну». «Добродетель не желает, чтобы эти три парня воспринимались как угроза его планам. Полагаю, Уолтер сказал себе то же самое». «Ага, я не забыл ни слова. Сэй Уолтер из тех, кто не забывается». «Да», — согласился Латига. «Он — доверенное лицо благодетеля. И приехал сюда только потому, что с этими парнями надо обязательно разобраться». «Мы восприняли его слова как руководство к действию. Рой, расскажи, Сэй Латига, о твоей позавчерашней встрече с шерифом». Дипейп нервно откашлялся. «Шериф Эйвори...» «Я его знаю. Жирный, как свинья, каких режут на полную землю», — кивнул Латига. «Продолжай». «Один из помощников Эйвери отвез записку этим мальцам, когда они пересчитывали лошадей на спуске». «Какую записку?» «Не появляться в городе на день жатвы. Не появляться на спуске в день жатвы. Держаться поближе к своему жилищу в день жатвы, потому что в дни своих праздников местные жители не жалуют приезжих, даже тех, кому в другое время. Отношение самое благожелательное». «И как они это восприняли?» «Тут же согласились на все условия», — ответил Дипейп. «Для них это обычное дело, они соглашаются со всем, о чем их просят. Они, конечно, что-то подозревают, это точно. Нет такого закона или обычая, запрещающего приезжим принимать участие в празднествах на жатву или другой день. Наоборот, участие приезжих только приветствуется, и молокососы об этом знают. Идея в том, чтобы они поверили, что мы запланировали выступление именно на день жатвы. Да, да». Нетерпеливо закончил за него Латига. «Я хочу знать другое. Убеждены ли они в этом? Сможете вы взять их за день до праздника? Будут они дожидаться, пока вы их возьмете?» Дипейп и Рейнольдс посмотрели на Джонаса. Джонас положил руку на бедро Корал. «Приплыли», — подумал он. «То, что он сейчас скажет, придется выполнять, если все пройдет, как он и пообещает».